С Герой слишком бурно проходят контакты. Харю до сих пор свербит. «Ну, так ты будешь работать?» — жестко спросил Кир. «Неудобно», — пробормотал я. «Секретарь крайкома». «Старый конь борозды не портит», — загадочно улыбаясь, сказала Соня. «Неудобно? А на казенной даче всей семьей удобно?» — съязвил Кир. «Так это он?» Я готовился что-то ответить, но тут от удара ноги распахнулась дверь, и появились в обнимку ЖОС и МБЧ. С головы до ног абсолютно черные. Углем, что ли, закусывали? «Нам уголь нужен», — впившись в меня взглядом, произнес МБЧ. «Вчера еще только были горы. Съели уже?» «И цемент, явно придавая вчерашние идеалы», — вякнул ЖОС. «Спелись. Спились. Никаких преград не существует, оказывается, в нашей стране». «Вы что-то путаете, вероятно», — проговорил я. «Какой уголь? Какой цемент?» «Роман «Цемент» не я написал. Федор Гладков, кажется. А я написал «Сталь и шлак», кажется». «Ты перед народом-то не вышкуривайся», — рявкнул МБЧ. «А знаете, между прочим, — вспылил я, — что моя способность к чудесам появилась вовсе не после крещения, — я глянул на Кира, — а после тюрьмы». «Почему не сказал?» Своими буравчиками шеф впился в Кира. «Я много раз вам об этом докладывал, Марат Иванович», — дрожащим обиженным голосом произнес Кир. «Напоминать надо», — рявкнул МБЧ и перевел взгляд на Соню. Та вытащила блокнот и записала. «Чтобы завтра уголь был», — рявкнул ЖОС и даже приосанился. Идея диктатуры пролетариата ему явно нравилась. Перевел тяжкий взгляд на Соню, потом на меня. «Ты поосторожнее, а то тут водится такая змея, козюлька. Любит к мужикам в постель забираться. Укус смертелен». Вспыхнув, Соня вскочила и выбежала. «Ну, неспокойной ночи тебе», — МБЧ захохотал. Стукнув дверью, герои вышли. С тяжким вздохом «О, Боже, с кем приходится работать!» Кир поднялся, раздался, удаляясь, сиплый хохот МБЧ. Кто-то все же его чем-то порадовал. «Ты, разумеется, понимаешь, что принципами мы не поступимся». Кир вышел. Алая горбушка солнца казалась частью горы. И вот она исчезла. Стало темно. «Держи ум в аде и не отчаивайся». И тишина. И букв лапша. Проснулся я от солнца, встал, полюбовался плоскими цистернами Мадеры на склоне, уже нагретыми солнцем согласно технологии. Нет, в качестве тупого балласта я тут охотно поживу. Не вышло. Пришел на завтрак в общую столовую и ошалел. На завтрак опять буквы, причем с мозгами. Точнее, мозги с буквами. Это намек? Не будем уточнять. запастись, главное.